Глава 33. Через несколько часов, покинув город и перед тем, как сесть на самолет, я получила звонок от Норда. «Будет отлично, мисс Мелисса, если сегодняшнюю ночь вы проведете там, где вас не сразу найдут. Мои люди знают подобное место». «О чем ты говоришь? Почему?» «Я рад, что вы благополучно выехали из города и сейчас готовы сесть в самолет. Мне стоило это больших нервов. Но, к сожалению, внимание Авари Декора теперь оказалось приковано к вам, мисс Мелисса. Боюсь, отцепиться от него будет сложнее, чем от прилипшей к подошве жвачки». Я прикрыла глаза, потеряв переносицу. «И что же его привлекло?» «Он не глупый человек и может сложить в голове дважды два. Покинувший город Альф и внезапно приехавшую туда девушку, посещающую членов банды с весьма знакомым копом-спутником, думаю, он догадался, что таинственная наследница Омега, чьи документы сегодня получил Государственный суд, и есть вы. И, ко всему прочему, вы имеете много тайн». Но он не стал пытаться что-то делать радикальное. «Ошибка ему может стоить дорого, но, поверьте, он еще немного подумает, и у него будет безошибочный план. Я не знаю пока ответ государства на наше заявление, а учитывая внимание такого человека, этот ответ может оказаться не тем, который мы ожидаем. Я хочу посмотреть на дальнейшие действия, но ваше присутствие здесь будет лишним и опасным». «Я поняла». Кивнула я, хотя Норд этого и не увидел. «Норд, я понимаю, что тебе сейчас не до этого, но мне нужно вытащить из мрака одного человека. За него не назначили залог». «Подозреваю, это член вашей банды. Думаю, их действительно могут не отпускать под залог. Постараюсь узнать, но не сегодня. Это однозначно привлечет еще больше внимания». «Хорошо, Норд», — вздохнула я. «Послушай, еще один вопрос. Как Помпей?» «К сожалению, сегодня я его не видел, кроме как с утра. Поэтому не могу ничего сказать. Но он определенно не покидал дом». Я отняла трубку от уха и молча посмотрела в сторону, решив не ругаться вслух, хотя поначалу хотелось. Помпей не любитель сидеть в одиночестве. Дома и без дела у него явно наступает гон. Я не знаю, что вино этому, но это происходит стремительно. С другой стороны, если он наступит прямо сейчас, то до суда Помпей может успеть прийти в себя. Хорошо, спасибо, Норд. Проследи, пожалуйста, за ним». «Как скажете, мисс Мелисса. Берегите себя». Мы отключились. Ближе к вечеру наш самолет приземлился где-то в горах. «Мне кажется, или здесь никто не живет? Поинтересовалась я у одного из охраны, а он кивнул. «Зачем тогда здесь построили посадочную полосу?» «Это собственность стороны Веста. Здесь действительно только один дом, который принадлежит вам, и на долгие километры вокруг ни души. Господин Вест любил здесь отдыхать. Дом здесь небольшой, но, будьте уверены, со всеми удобствами». «Небольшой дом был особняком в два этажа и пристройкой для персонала. Мне невероятно хотелось спать, поэтому я даже не нашла силы, чтобы мысленно посмеяться над этим». «Про это место никто не знает, поэтому будьте спокойны, мисс Мелисса. К тому же, на всякий случай, эту ночь весь персонал не будет спать». «Спасибо вам», — произнесла я. Смерть тенью последовал за мной в дом. Я заглянула в несколько комнат, убедившись, что они подходят для проживания, и повернулась к нему. «Выбери место, где тебе будет удобно, и давай отдыхать, смерть». «Сегодня я останусь с тобой», — последовал ответ, заставивший меня дернуть бровью. «Что?» Смерть заметил это движение и тут же коротко пояснил. «Цезарь». «Ох», — я выдохнула. У меня ненароком пробежали мурашки от мысли, что за этими словами могло скрываться что-то иное. Не обязательно для этого оставаться в моей комнате. Здесь полно охраны. Думаю, они поднимут шум в случае чего. Есть только один способ стопроцентно избежать похищения. Какой? Держать за руку человека. Я опустила глаза и посмотрела задумчиво на пол. Ты будешь что, серьезно всю ночь меня за руку держать? Это просто выражение. Достаточно того, что я буду тебя видеть. Ответил Смерть. А я вздохнула. Вообще, мне будет неудобно, даже если он просто будет смотреть на меня всю ночь. Но держаться за руки — это бы вообще выбило мое спокойствие. «Ладно», — ответила я. «Тогда мы будем ночевать в этой комнате». Смерть повел себя предельно вежливо. Он покинул комнату, пока я принимала душ и сушила волосы, до тех пор, пока я не переоделась в пижаму и не позвала его обратно. От завтрака я отказалась и надеялась, что он поел самостоятельно, пока ждал. «Я ложусь спать», — сообщила ему я, и он кивнул. Здесь, в безлюдном месте, ночь была темнее, чем в городе. Даже свет от фонаря снаружи едва проникал через эту густую темноту в комнату. Я не могла заснуть, несмотря на то, что очень хотела, потому что в голову беспорядочно лезли мысли — о том, что меня ждет в будущем. К тому же, я привыкла уже спать одна, и Смерть, сидящая на кресле, заставляла меня чувствовать некое неудобство. Я доверяла ему, однако я все равно не хотела, чтобы действие подавителей прошло, и он чувствовал мой запах. Я надеялась, что подавители не собьют мой цикл, и у меня не начнется внезапно течка. Тем более, что у Помпея сейчас мог начаться гон. Если я приеду со своим сбоем в этот момент... «Смерть!» — позвала я Альфу. «А как ощущается гон?» Я надеялась, что просто ошибаюсь, и Помпей просто-напросто ведет себя как психопат, а я его пытаюсь оправдать. Поэтому я хотела убедиться, что точно понимаю признаки. Смерть в этот момент поднял тяжелый взгляд и молча смотрел на меня. В его глазах отражался свет, и казалось, что зрачки полыхают желтым. Я тут же пожалела, что задала этот вопрос. Дерьмо. О чем я думала? «Забудь», — произнесла я, отворачиваясь. «Тебе лучше не испытывать на себе». Это был не тот ответ, который мне нужно было получить, но я все равно промолчала. Смерть был прав. И я не хотела бы никогда быть Альфой, у которого начался огонь. Особенно с таким, как Помпей.